конце концов, лучше дома ничего нет. В подвале обнаружились рулоны пузырчатой пленки, похожие на рулоны сена с живописных полотен. Десятки литров запаянного воздуха, годами хранившиеся на случай, который так и не настанет. Стены были голыми. Завещанные потомкам награды и дипломы уже сняли, а также ктубы. Примечание. Ктуба – еврейский брачный договор. Конец примечания. Репродукция афиш с выставок Шагала, свадебное фото и выпускное фото, фото с бармицвы и фото с обрезаний, сонограммы в рамочках. Так много висело всего, будто он старался скрыть стены. И в отсутствие самих картинок стены пестрели темными прямоугольниками. Кучу безделушек, сделано в Китае, поснимали с полок буфета и убрали в его ящики. На холодильнике невыцветшие прямоугольники указывали, где раньше висели фото восхитительных, гениальных внуков, не имеющих опухолей. Остались только три школьных снимка, шесть закрытых глаз. Фотографии Вишняка, потревоженные впервые за десяток лет, сложили на полу, а снимки-ярлычки, что когда-то покрывали холодильник, теперь покрывали кофейный столик, каждый в отдельном, запертом на молнию, бутербродном пакетике. Именно на этот случай Исаак хранил все эти пакетики, мыл их после употребления и вешал на кран сохнуть. На кровати снова груды вещей, которые еще только предстояло раздать любимым людям. Последние два года превратились в затяжной процесс раздачи всего, чем он обладал. И оставшиеся до нынешнего дня – это то, с чем труднее всего расстаться не из-за сентиментальной привязанности, а из-за того, что кто бы мог захотеть эти вещи иметь. У него было кое-какое действительно приличное серебро, милые фарфоровые чашки. И если ты можешь допустить, что затеешь хлопоты и траты на перетяжки, тогда без иронии можно было бы подумать о сохранении нескольких кресел. Но кто захочет тащить домой или даже до ближайшего мусорного контейнера оберточную бумагу, на которой до сих пор остались следы граней когда-то облеченных в нее коробок? Кому понадобятся стикеры для заметок, бумажные сумочки, миниатюрные блокнотики на спирали и массивные ручки, подаренные как рекламные сувениры фармацевтическими компаниями и взятые лишь потому, что их давали? Коробочка окаменевшего мармеладного дрожжа, подрезанного на кидуше в честь рождения кого-то, ныне ставшего акушером. Это кто-нибудь возьмет? Поскольку к нему никто не ходил, места для верхней одежды не требовалось, поэтому шкаф в прихожей стал прекрасным местом для хранения еще одного мотка пузырчатой пленки, в которой не было никакой нужды. Летом пузырьки расширялись, и дверца шкафа выгибалась. Шпильки петель от давления поворачивались на тысячные доли градуса против часовой. Кто из живущих захотел бы получить то, что осталось ему раздать? И от какого возмущения покоя, от чего внезапного вмешательства, вдруг зашипело последнее имбирное пиво в холодильнике?